Вадим Панов. Дикие персы. Пролог. За год до описываемых событий. Санкт-Петербург, Лесной проспект. Странный все-таки праздник 8 марта. Очень странный. Вроде бы должен быть радостным, солнечным. Ведь на календаре первый весенний месяц, и сама мысль о скором тепле туманит голову, но не туманит, потому что трудно припомнить, когда в последний раз 8 марта не было снега. Нет, не маленьких грязных кучек, тоскливо умирающих под жаркими лучами, а настоящего, уверенного в своей силе зимнего снега, гордо бросающего вызов весеннему солнцу. Помните ли вы, когда на 8 марта лед не сковывал Неву, а колючий ветер не кидался яростно на прохожих, норовя развеять над зябнущим городом саму мысль о возможной весне? Когда в последний раз самый теплый праздник не покашливал промозглой стужей? Странный он, этот весенний праздник 8 марта. И очень грустный для тех, кому цветы дарят только коллеги, и только потому, что так принято. Грустный для тех, кто накрывает стол в самом большом помещении офиса, а потом сидит за ним, периодически позвякивая бокалом о бокалы, и почти натурально смеется, выслушивая стандартные из года в год не меняющиеся речи. Потом все курят в коридоре, потом за столом, стряхивая пепел в тарелке с недоеденным салатом и огрызками бутербродов. Потом, после пятого общего перекура, начинаются танцы, медленная музыка, интимный шепоток, и та, для которой 8 марта праздник грустный, чувствует, как чужие руки прижимают ее к чужому телу, намекая на то, что есть возможность уединиться в запертом кабинете и получить друг от друга немножечко чужого тепла. Единственная просьба — не стонать слишком громко, потому что нужно соблюдать приличие. Те же приличия требуют от остальных не заострять внимание на том, что происходит в запертых кабинетах. Мы ведь взрослые, культурные люди, не так ли? А потом праздник заканчивается раньше, чем хотелось, и немного неожиданно, потому что большая часть мужчин пообещала явиться домой не очень поздно. Офис закрывается, а самые шебутные собираются в клуб или ресторан. Столик заказан еще неделю назад, и это лучший способ встретить завтрашнее утро в чужой постели после хорошего, среднего, отвратительного, не помню какого, нужное подчеркнуть, секса. Лучший способ оставить странный праздник позади. Когда-то она охотно продолжала офисные вечеринки в веселых клубах, но теперь устала от мужчин, не видящих в ней свою женщину. От неловкого предложения позавтракать в ближайшей кофейне, потому что в холостяцком холодильнике нет ничего, кроме пельменей и пива. От неимоверной грусти, что накатывает после неимоверного веселья и волшебной ночи. Ведь особенно сильная грусть приходит после волшебной ночи с тем, кто никогда не будет твоим. Приходит в такси под молчание или треп водителя, приходит обязательно и делает все вокруг настолько горьким, что хочется умереть. Или убить. Она устала от всего и с вымученной улыбкой прощается с коллегами, предпочтя их обществу пустой дом на Лесном. Ненавязчивые поцелуи в щеку, прощальные поздравления, громкое «ты забыла цветы», и в руке оказывается скромный букет тюльпанов, которому суждено умереть в одиночестве. Потом автобус, потому что до дома рукой подать. И вот она идет по продуваемому злым ветром проспекту, убеждая себя, что глаза намокли от подлых весенних снежинок. Левой рукой прижимает к боку сумку, в которой спрятались дурацкая праздничная открытка, смешная, но без подписи, и коробочка с дешевыми духами, а в правой сжимает завернутый в целлофан и газету букет. Она ненавидит тюльпаны, этот символ 8 марта, и, едва выйдя из автобуса, бросает цветы в сугроб и, не глядя на них, даже не приостановившись, продолжает свой путь. Она чувствует себя так, словно избавилась от кандалов. Да, она одна, но это ее выбор, и пусть вокруг вздыхают «не повезло». Они ошибаются. Как раз наоборот, «повезло». Она одна не потому, что ее не выбрали, а потому, что не выбрала она. Она слишком хороша, чтобы цепляться за любой вариант, ибо годы уходят, и скоро будет поздно. Нет, она независима и горда, и никто не сравнится. «Девушка!» — Она не дошла до дома каких-то 50 шагов, а может даже 30. Она услышала «Девушка!» и почувствовала, как подогнулись колени. Интуиция жертвы подсказала, что будет дальше. Интуиция одинокой женщины, которой не повезло. 4 минуты назад по проспекту проходила шумная компания молодых и веселых ребят, в присутствии которых нехорошо скалящийся подонок не осмелился бы преградить ей дорогу. Закричать? Надо было, но поздно. Горло сдавила крепкая чужая рука, не позволяя не то что крикнуть, пискнуть. А еще через мгновение ее затолкали внутрь цельнометаллического фургона, который сразу же сорвался с места. И лишь умирающие в сугробе тюльпаны напоминали о том, что по лесному проспекту только что шла одинокая женщина.